Глава 6. Андрей. Блок, выпад, уход в сторону, отбил мечом стрелу, принял на щит атаку, ушел в сторону, прыжком сблизился с лучницей, резко развернулся и принял атаку со спины на щит, поднырнул под кинжал лжеветы, ушел еще ниже, атаковал свою копию, а после разорвал дистанцию. Ну вот мы опять на исходных позициях. Только в этот раз мне не пришлось применять лечение. Однако вошел в ритм, и это хорошо. А вот тот факт, что мне в противнике достались моя копия и копия Веты, это, конечно, совершенно не радовало. Конечно, оба клона не являлись полными копиями меня и Веты в текущем состоянии, но были максимально похожи на нас. По крайней мере, они умели почти то же самое, что и мы. Разница заключалась лишь в оружии и деталях внешнего вида. Например, Вета выглядела гораздо старше и обладала рыжими волосами, но еще кроме лука использовала кинжалы. Моя же копия тоже выглядела старше меня и орудовала двумя мечами с использованием умений гладиатора. Да и одет он был не в тяжелые доспехи, как я, а в кожаные, без шлема. Собственно, именно данный факт позволял мне вполне на равных сражаться с обоими. Конечно, я не забыл об остальных, но что я мог сделать? Победить? В теории это возможно, но есть проблема. Я до сих пор ждал, когда моя копия сама применит ускорение в бою. Возможно, подобным умением копии не обладали, но рисковать не хотелось. Если я первым применю ускорение, то в итоге могу натолкнуться на точно такое же применение, но при этом с некоторым опозданием, а значит, не успею убить лжевету до того, как столкнусь с собственной копией. К тому же я рассчитывал, что когда противник применит такую же способность, как у меня, то смогу хотя бы пару секунд продержаться без своей способности, а уже потом включусь в бой. Это мне позволит под конец таймера убить лжевету. Впрочем, свои усиления в виде молитвы я тоже пока не использовал. И опять по той же причине. Но чувствовал, что придется. А то еще чуть-чуть, и Эльнара погибнет. Я четко ощущал ее состояние, и более того, подсказывал ей с помощью нашей связи, что и как делать в бою против лже Аэлины, но очень скоро мана Эльнары приблизится к нулю, а дальше она не протянет и пару секунд. Оставалась лишь еще надежда на Ильдара, но судя по тому, что мы сражались уже более 10 минут, у него тоже весьма непростые противники. Еще и песчаная буря мешала. Точнее, сейчас она мне в бою не мешала, так как в радиусе 30 метров царило полное спокойствие. Но вот дальше стояла сплошная стена песка. «Решил потянуть время?» — насмешливо произнес мой клон. Не знал, что с седыми волосами я буду смотреться стильно. Хотя, с другой стороны, мне и так хорошо. «Рано или поздно твоя выносливость закончится», — уверенно и строго добавила лжевета. «Это вряд ли», — хмыкнул я негромко про себя, готовясь в любой момент к рывку. «Очень скоро твои друзья сдохнут», — прищурился мой клон. «А если каким-то чудом смогут одолеть наших товарищей, то вмешается господин, и вы все равно все сдохнете». «Если так и есть, то зачем тогда вы позволяете мне отдыхать?» — иронично высказался я. «Почему не нападаете?» «Наши с тобой силы равны», — лаконично заявила лжевета, пожимая плечами. «Ты не сможешь одолеть нас, а мы тебя. Придется ждать господина или кого-то из соратников». «Забавное предположение», — задумчиво протянул я. «С одной стороны, возможно, они блефовали и не хотели показывать свои козыри, но при этом пытались заставить меня применить свои. Но с другой стороны, если это так и есть, что если я сам себе напридумывал того, чего нет? Ведь, по сути, невозможно скопировать меня или Вету точно. Если бы босс был способен на такое, то бой бы уже закончился». «Уверен, в прошлом были мои перерождения, что по силе превосходили меня текущего во много раз. Вот только рисковать не хотелось. Цена моей ошибки — это смерть». «И что здесь забавного?» — нахмурился мой клон. Кто знает», — многозначительно покачал я головой. «Может, все так и есть, а может и нет. Если бы мы были неправы, то ты в любом случае применил бы свои дополнительные умения», — убежденно сказала лжевета. «Но до сих пор ты не применил свое коронное ускорение, да и свои усиления тоже. А значит, ускорение у тебя все еще в откате». Какое любопытное замечание», — усмехнулся я. «Значит, вы не применяете свои усиления, так как ждете инициативы с моей стороны?» «Так и есть», — равнодушно пожал плечами мой клон. Я хотел было что-то сказать, но не стал, ибо ситуация стала резко меняться. Песчаная буря неожиданно стала затихать, а затем весь песок и вовсе рухнул вниз, очистив обзор до самого горизонта. Солнце опять ярко светило в небе, а я смог рассмотреть то, что происходило вокруг нас. Судя по вытянувшимся лицам моих противников, они и сами не ожидали подобного. Кажется, кто-то смог убить босса, но почему-то его миньоны не упали замертво на землю. Значит, они могли функционировать самостоятельно? Хм, очень любопытно. «Эта сучка смогла убить господина!» — прошипела рассерженной фурией лжевета, глядя куда-то в сторону. «Значит, пора кончать с уродом и отомстить за смерть нашего повелителя!» Зло проорал мой клон и сходу применил почти весь набор усилений, подобных моим, кроме последнего. Впрочем, лжевета тоже применила усиление. Значит, одна из вет в прошлом пошла по пути универсала? Забавно. Между тем клон завопил с диким фанатизмом в глазах. «Во имя Цвая! В бой! Сдохните, твари!» Пока они разбирались, что к чему, я тоже не терял времени. Увидел, как лже-Айлина атаковала Эльнару, которая держалась уже на пределе. Увидел, как Азриль с Иль фактически убегали от своих противников, то есть от лже-Синара и неизвестного мне мужика. Заметил, как возле трупа клоуна упала на висок вета. Так вот кто смог его одолеть. Молодец, котенок. Аж чувство гордости внутри зашевелилось. Правда, оно тут же исчезло, как только я увидел, в каком состоянии находилась Лиза и кто именно ее пытал. А вот у Ильдара все было почти в порядке. Он уже убил лже-фамильяров Саяну, Янджил и Гульзару, а сейчас теснил лже-Егора с лже-Аленой. Хотя, судя по его виду, победа доставалась ему не так уж и легко. По крайней мере, мана у него была на пределе. Зря он отказался от приема в наш клан. Система его и так видела, а пока он не в клане, у нас возникали неудобства. На все про все мне потребовались считанные мгновения. Больше времени заняло осознание своих будущих действий. Ведь если я прав, то еще ничего не закончено. У меня всего одна попытка. Если я ошибусь, то все. Нас и без босса запинают. А тут еще и расстояние, как назло, далеко не маленькое. Однако проблема. Но ничего, справимся. Вета вон каким-то чудом босса смогла завалить в одиночку и ничего, не жаловалась. Правда, пришлось перед началом движения и активации всего и вся связаться с Эльнарой и передать ей нужный посыл, а то потом у меня такой возможности уже не будет. «Умри!» Дикий вопль сразу в две глотки от лжеветы и моего клона буквально в паре метров от меня поставил точку в моих размышлениях. «Не так быстро», — сосредоточенно пробормотал я, и в тот же миг мир замер. Тело словно насквозь пронзила дикая сила и мощь. Давно я уже не применял все усиления вместе с остановкой времени. Ну, или ускорением. Здесь как бы без разницы, как называть. Хотелось развернуться и похрустеть косточками с предвкушающей улыбкой перед тем, как убить этих уродов, но нельзя. Время дорого, так что пришлось все делать максимально четко и с минимальными затратами на перемещение. То есть сместился вперед и одним обычным мечом пронзил голову лже-меня, а вторым, духовным, которым я заменил щит перед самым ускорением, то же самое проделал с лже-ветой. Убрал руки с рукоятей, забрал кинжалы у лже-веты, проткнул обоим сердца, снова взялся за свои мечи и вместо того, чтобы вытаскивать их, срезал полголовы обоим к чертовой матери. На пределе возможности устремился к Эльнаре. Пока двигался, ощутил, как под ногами песок превращался в стекло, а после трещал и уходил вниз. Понял, что здесь еще та буря произойдет после того, как я закончу. На такой скорости я еще никогда не двигался. Наконец достиг со спины лже-Аэлину, нанес удар в голову, а вторым мечом в сердце. Поворот на месте с противоходом. Меня от подобного кульбита хорошо так занесло в сторону, но при этом тело лже-фамильяра практически распалось на части. Устремился в сторону Лизы. Опять сильное сопротивление воздуха. Приблизился к изумленным лже-Ли и Лаэль. Судя по взгляду Лизы, она уже простилась с жизнью. А зря. Один удар в голову Ли, второй — Лаэль. Теперь в ход пошли клинки самой лже-Ли. Ими я проткнул сердца обеих копий наших погибших друзей. Затем выхватил меч и кинжал у лже-Лаэль. Развернулся и со всей силы запустил их в сторону двух врагов, что сражались с Эльдаром. Оба предмета медленно поплыли в нужную сторону. Завораживающее зрелище, на которое не стоило отвлекаться. Выхватив свои мечи из тел клонов и согнув ноги, я превратился в пружину. У меня оставались мгновения до завершения остановки времени. Прицелившись, я резко выпрямился с мечами в руках. Проплыв по воздуху пару метров, внутренне вздрогнул. До сих пор не мог привыкнуть к переходу от остановки времени к нормальной скорости. Звуки ворвались в голову, а еще дикий резкий порыв встречного ветра чуть меня окончательно не оглушил. Но я все же смог не растеряться. Мой полет закончился ровно так, как я и планировал. Сначала мой меч пронзил на огромной скорости грудь незнакомого мне мужика, а после я, пролетев вместе с ним еще 10 метров, вонзил второй меч прямо в изумленное лицо лже-Синара. «Охренеть!» — услышал я шокированный вскрик Иль справа от себя. «Ильдару, помогите!» — только и успел я сказать перед тем, как отключился и рухнул на песок. «Однако я и не думала, что Андрей такой монстр», — потрясенно добавила Азриль. Эти слова я с трудом расслышал, уже на грани темноты и безмерной усталости. Как же мало нужно человеку для счастья. Просто, чтобы никто не умер. Особенно моему котенку, Вете. Все 10 суток, что мы провели в этой палящей зноем пустыне, она радовалась, словно маленький ребенок. Несмотря на пески, жару и, мягко говоря, экстремальные условия жизни, настроение отряда было отличным. Еще бы, нам удалось пройти босса без потерь. Правда, у всего есть своя цена. Была такая и у нашей победы. Причем счет за победу был просто огромен. У Ильдара закончились банки с маной и ХП, как и всякие вкусности для остальных. Так что пришлось перейти на обычную еду, и это при том, что я, Вета, Лиза и Ильдар вообще перестали есть. Так сказать, режим жесткой экономии, ибо если мы даже сможем победить следующего босса, и нам придется опять куковать 10 суток перед заходом к последнему, еды хватит впритык. Конечно, можно было бы сказать, что Ильдар зря зачем-то занял место в своем тайном хранилище инструментами и всякими сладостями с выпивкой, но, с другой стороны, без них мы бы не смогли хоть как-то восстановить свое моральное состояние. А в этом случае проку от банок и всего остального нет. Без относительно нормального эмоционального настроения победить у нас не получилось бы. Следующая проблема, которую озвучил Эльдар на нашем собрании еще в первые дни после победы над Цваем, это отсутствие козырей в рукаве. Теперь наши враги полностью знакомы с перечнем наших способностей. И это плохо. Очень плохо. Осознать последствия данного факта очень легко. Достаточно подумать и вспомнить, каким именно образом мы побеждали боссов. Каждый раз нам приходилось применять что-то тайное и скрытое. Без козырей наши шансы таяли прямо на глазах. И если до этого у нас было умение Веты в виде остановки времени и умение Ильдара, о которых враг не знал, то теперь подобного преимущества больше нет. На этом перечень наших проблем не заканчивался. Самой главной проблемой являлся список теоретических возможностей боссов-клоунов. Провести и додумать параллели несложно. Если первый управлял воздухом и туманом, а второй — песком и клонами, то становилось понятно, что следующие боссы будут обладать минимум 2 ультимативными способностями. Какими? Неизвестно. Но кое-какие предположения у меня и Ильдара все же возникли. Вот только все они не очень нам понравились. Управление землей, водой, огнем и гравитацией. Вот краткий перечень самых неприятных из них. А все потому, что ни я, ни Ильдар, ни уж тем более наши девчонки не знали, как против подобных сил бороться. У нас просто нет умений, которые могли бы нейтрализовать подобные атаки. Возникал, правда, вопрос, а почему первый босс не убил нас с помощью воздуха? Или почему второй не уничтожил наш отряд с помощью песка? Но ответ, как мне кажется, крылся в словах Лжели. Какой-то из боссов под именем Айн решил зачем-то пленить Лизу и Иль. Возможно, это какой-то его фетиш? А может, он настолько тронулся мозгами, что для него садизм над девушками доставлял удовольствие? Или же у него интерес к Дриаде и Лизе совершенно иного характера? Маньяков-насильников и в нашем мире хватало. Но в любом случае, ничего хорошего девушкам ждать не стоило. Так вот, если босс запретил их убивать, то, скорее всего, полностью реализовать свои способности предыдущие боссы просто не смогли. Ведь тогда бы они убили всех нас без разбора. Подобный вариант давал ответ и на вопрос об исходе испытания в лабиринте. Клоун просто ждал, когда Иль и Лиза окажутся в безопасности, и только потом начал действовать. Можно ли это использовать? В теории, да. Если следующим боссом нас встретит не Айн, а другой, то тогда девчонки могли рисковать собой, как захотят. Вряд ли их убьют, но это не факт. Ведь те же самые миньоны Цвая как бы не раз задумывались над тем, чтобы нарушить приказ. Да и ситуация, в которой оказалась Лиза, мало способствовала хоть какой-то возможности к победе. Цвай и Айн. Похоже на числительные германского языка. Может ли быть все так просто? Не знаю. К тому же впереди у нас два босса, а не один. Хотя, если последний имел имя Зеро, то все становилось на свои места. Значит, скорее всего, следующим будет именно Айн. Теория так себе, но что есть, то есть. Данное предположение я тоже озвучил остальным. Впрочем, Ильдар думал так же. Да и не только он. Как оказалось, девчонкам имена боссов тоже показались весьма странными. Вот только по факту, что это нам давало? Да по сути, ничего. От этого знания нам ни холодно, ни жарко. Так что после того, как мое умение откатилось, как и умение Ильдара, а у него тоже были способности с 10-дневным откатом, мы отправились дальше. Кстати говоря, Ильдар все же отказался от того, чтобы вступить к нам в клан. Пояснил он это тем, что его инвентарь не сочетается с кланом. Почему и как, объяснять он отказался. Мол, это его личное дело, и никого оно не касается. В общем, темнил наш Ильдар. Ну да это его дело. Хотя мне почему-то показалось, что он не хотел что-либо пояснять нам только потому, что боялся, что нас могли подслушивать. И вот это его опасение вполне объяснимо. Ведь нам система не сказала о том, что боссы не могли наблюдать за нами, а значит, такую возможность отрицать глупо. Переход в другую зону прошел без каких-либо проблем и так же, как и раньше. Пелена, а за ней степь. Бескрайняя степь, куда ни посмотри. Но хоть температура нормальная, и то хорошо. Казалось бы, такой открытый ландшафт нам на пользу, ведь никто не сможет к нам подкрасться незаметно. Но, с другой стороны, у нас не будет возможности спрятаться от чужих взоров во время боя. А вот куда нам идти, ответ нашелся быстро. При полном усилении дальнозоркости нам удалось различить на относительном юге некое строение. В этот раз босс, видимо, решил не скрываться, и это плохо, значит, он уверен в своих силах. Может, потому что владел способностью повелевать землей? Хотя нет, если бы земля, то лучше иметь под рукой скалы. Также отпадала и вода, морей или даже озер что-то не видать. Значит, огонь? Открытая местность в этом случае очень хорошо подходила. Ладно, чего гадать, дойдем, узнаем, деваться нам все равно некуда. Идти пришлось часов 5, и с каждой минутой далекое строение все больше и больше походило на огромную, я бы даже сказал, гигантскую башню или шпиль. Как полному профану в архитектуре мне сложно описать разницу. Одно абсолютно точно. В высоту это строение возвышалось метров на 200, причем окна в нем были расположены только выше сотни метров, не ниже. Кажется, здешний босс явно страдал комплексом неполноценности. И, судя по фразочкам наших дам, со мной большинство было согласно. Когда мы приблизились к монструозному строению, то остановились в задумчивости. Дверей в данном здании не было, от слова совсем. Мы два раза обошли здание, но ничего так и не обнаружили. В диаметре оно было, кстати говоря, всего лишь 100 метров, не больше. И как только держалось и не падало. Хотя о чем это я? Это же виртуальный мир, здесь любое здание можно построить. И только когда мы уже собрались уходить, заметили, как сверху к нам спускалась одинокая фигура. Это был очередной босс в маске клоуна. Маске, в которой был разрез для глаз в виде звезд, а улыбка его была сделана словно из плотного ряда острых акульих зубов и сверкала стальным блеском. И снова красно-черное одеяние. Приближался он не так уж и быстро, но и назвать медленным его спуск тоже нельзя. Мы же, заняв боевое построение, наблюдали за ним. Нападать пока не спешили. Вдруг это не сам босс, а лишь его копия. Торопиться не стоило. Но и стоять всем в куче тоже нельзя. Быстро раздав приказы, я с напряжением смотрел на босса сквозь прорези своего шлема. Вета вместе с хилами отправилась в тыл и приготовила лук. Метрах в 10 от меня справа расположилась Азриль, а на такой же дистанции слева — Ильдар. Иль же находилась между нами и хилами. В ее задачу входило создание стены из корней на случай, если враг окатит нас чем-нибудь огненным. Прикрыть она должна хилов в первую очередь. Мы же и так должны выжить и прорваться к противнику. Конечно, был соблазн атаковать босса еще при приближении, но если это клон, то мы лишь потратим ману впустую. А если сам босс, то не думаю, что дальнобойные атаки Веты причинят ему вред. Уверен, у него есть на этот случай защита. Нам же лучше, если он опустится сначала на землю, и лишь после этого мы сможем ринуться в атаку. Первым должен атаковать Ильдар, так сказать, проверить врага на прочность и ответ, а дальше уже присоединимся мы со Зриль. Ну, это если только не будет каких еще противников. Может, там вся башня заполнена монстрами, кто его знает. Вот только, как и всегда, все пошло не по плану. Когда до земли оставался всего метр, с места сорвался Ильдар, а Вета выстрелила умением из лука. Все вроде как и договаривались, но только что произошло дальше, полностью изменило ситуацию. Ноги босса коснулись земли, и все застыло. В буквальном смысле этого слова. За краткое мгновение мы превратились в ледяные статуи. Никто и ничего не успел сделать. Я как стоял, так и остался стоять. Ильдар, не добежав до босса 5 метров, так и застыл в позе бегуна. Стрела с умением Веты упала на землю в метре от босса. Бой закончился, даже не начавшись. Никогда в жизни я так быстро не проигрывал сражение. Все мои усиления и даже применение ускорения ничего не изменили. Меня словно заковали в что-то настолько прочное, что это просто не могло быть обычным льдом. Я даже отключился от отката на пару секунд из-за умения. Слава всему, я сразу же понял, что мне не вырваться, и быстро отключил ускорение. Теперь у него откат всего 5 часов, ну и 2 секунды потери сознания. Вот только какой смысл от столь быстрого отката, если нам конец? Забавно, мне не было страшно. Я даже сказал бы, что воспринял свой плен как что-то слишком обыденное. Более того, мысленно я с облегчением выдохнул. Вот и все. Наконец-то отбегался. Только сейчас я понял, насколько устал сражаться и терять друзей. Впервые мои мышцы полностью расслабились. Осталось только дождаться, когда босс подойдет и закончит эту слишком затянувшуюся агонию. Конечно, в глубине души мне было обидно, что мой последний бой закончился вот так банально и, можно сказать, скучно. Но это все мелочи. Главное, что я стану свободен. Только одна мысль болезненно терзала меня изнутри — Вета. Мне не хотелось с ней расставаться, но это было слишком глубоко, да и что поделать. Такова жизнь. Встретимся в следующий раз. Думаю, у нас еще много попыток в будущем. Между тем босс наконец подошел ко мне и провел рукой перед моим лицом. Сразу стало лучше видно, а кроме того вернулся слух. И на этом все. Он просто пошел дальше, не став меня убивать. Сказать, что я удивился, это ничего не сказать. Но тут же мой разум нашел ответ и стало грустно. Лиза и Иль. Нам же говорили, что их ждал Айн. Возможно, я не прав, но кажется, это он и есть. Других пояснений у меня нет. Ну а мы ему нужны только для того, чтобы причинить мучения девушкам. От осознания данного факта я, недолго думая, стал применять все умения, что у меня были в арсенале, но все без толку. Сковывающий лед оказался не так прост. Мои умения отказывались работать в любом виде. И только после этого я, наконец, заметил, что должен был увидеть раньше. Пентаграмму. Она располагалась у нас под ногами. Вот и второе умение босса. Он так же, как и демоны, виртуозно владел магией ритуалов. Хотя, скорее всего, демоны и рядом не стояли с его мастерством. «Что же?» — иронично произнес босс в тот момент, когда мое тело заскользило в сторону. «Вот мы, наконец, и увиделись. И раз уже все в сборе и никто никуда не спешит, то я, пожалуй, представлюсь». В этот момент я как раз остановился, и меня развернуло лицом к боссу. «Меня зовут Айн, и я рад приветствовать гостей в своей скромной обители». Он картинно поклонился, а перед ним в этот же момент остановились статуи Лизы и Иль. Я же, Ильдар, Вета, Азриль и Эльнара образовали полукруг, да еще таким образом, чтобы видеть не только босса с девушками, но и друг друга. «А вот и мои любимые нимфы!» — слащаво протянул он, одной рукой проведя по лицу Лизы, а второй по голове Иль. Как только он это сделал, так сразу же лед с лиц обеих девушек спал, но не до конца. Рот оставался закрыт льдом. «Сейчас я полностью уберу с ваших тел лед, но сначала предупрежу. Говорить вы можете только после моего разрешения. Если вы нарушите данное правило, то мне придется вас наказать», — укоризненно покачал он головой. «Не стоит этого делать, если вы хотите, чтобы ваши друзья не распались на кусочки». Вы же не хотите видеть ручку или ножку ваших подруг? Или, может, стоит начать с очаровательных пальчиков? Для понимания, о чем я говорю, стоит преподать вам урок». Он лениво взмахнул рукой, и пальцы Веты отделились от ее рук. Это настолько потрясло меня, что я не сразу понял, что попытался заорать, но все без толку. Все, что я смог сделать, так это обреченно смотреть на то, как 10 пальцев моей девушки плыли по воздуху. Вот эти замечательные пальчики вашей подруги Виолетты Черновой, избранной, что решила бросить вызов нам, равнодушно произнес он, смахивая невидимую пылинку со своего рукава. При этом он не поленился развернуть статуи Лизы и Иль с шокированными глазами в сторону Веты, дабы они смогли убедиться в правдивости его слов, а после повернул их обратно. «Ну так что, мы поняли друг друга или мне повторить?» Уж не знаю, как он определил ответ, но в итоге лед спал не только с лиц Лизы и Иль, но и с их тел. «Какие замечательные у вас фигурки!» — прищурившись от удовольствия, произнес урод. «Но вы пока не готовы к моей милости. Мы начнем с простого. Можете поздороваться, но правильно. Вы должны упасть на колени и томно произнести: «Я, твоя рабыня навеки, приветствую своего господина и хозяина», после чего строго добавил: «И смотрите, не перепутайте, а то ведь придется опять наказать». Лиза растерянно осмотрелась и с затаенной надеждой взглянула на Иль. Но Иль, в этот момент опустив взгляд вниз, медленно опустилась на колени, при этом положив ладони на землю. Лиза хотела было что-то сказать, но, натолкнувшись на предупреждающий взгляд босса, потупила взор и явно неохотно стала опускаться на землю. Урод самодовольно кивнул головой, но тут же его улыбка поникла. Из-под земли выстрелили сотни острых копий, и все они были нацелены в него. «Сдохни, тварь!» — прошипела злорадно Иль, вливая всю манну в растение. «Думал, меня остановят твои тупые ритуалы?» На мое удивление, копья действительно пронзили тело босса. Его ХП стремительно стало падать, и вот когда уже сравнялось с нулем, все резко изменилось. «Нет, конечно», — раздался тот же голос, но только за моей спиной. В то время как тот, кого пронзила Иль, лишился всех ХП и в тот же миг осыпался осколками льда, Иль и Лиза снова превратились в ледяные статуи. «Мой ритуал специально имел один маленький недостаток. К девушкам из-за моей спины вышел целый и невредимый босс. Мне хотелось понять, насколько сильно в вас жив дух воинственности и глупости. Как оказалось, он пока слишком активен». Урод плавно приблизился к Лизе и Иль, а после снова провел рукой по их лицам. В этот раз стали свободны только головы девушек. «Вы ведь так и не поняли моего урока, не так ли?» — заискивающе произнес он, приблизив свое лицо к Иль. «Хочешь еще попробовать?» «Ты сдохнешь, как тварь!» — плюнула со злости в его лицо Иль. Вот только слюна не долетела до босса, а, превратившись в ледышку, упала на землю. «Возможно», — ухмыльнувшись, произнес урод. «Но сначала наказание». «Хм, кого бы выбрать?» «Пожалуйста, не надо», — умоляюще произнесла Лиза. «Я сделаю все, что вы хотите, но только не надо никого убивать. Пожалуйста, пожалуйста, умоляю». «Ты уверена?» — сделал вид, что задумался Айн. «Лиза, остановись! Он и так нас всех убьет! Не стоит перед ним унижаться!» «Я твоя рабыня навеки! Приветствую своего господина и хозяина!» Между тем, не слушая Иль, покорно произнесла Лиза, попытавшись придать своему дрожащему голосу просительные и томные тонации. «Попытка хорошая, но, увы», — тяжело вздохнул подонок. «Без наказания нельзя получить прощение. К тому же маленькая Ильриэль изволит капризничать». «Урод ты!» — Иль материлась, Лиза в слезах умоляла, а подонок лыбился и ждал, когда статуя Азриль докатится до него. Кажется, у него оказалось не две способности, а три — лед, ритуалы и что-то наподобие телекинеза. Остановив статую Созриль возле себя таким образом, чтобы обе девушки ее прекрасно видели, как и мы, он провел по телу демонессы рукой, остановившись на пальцах. Именно они один за другим стали отламываться от тела девушки и, медленно опускаясь, укладывались в ряд перед Лизой и Иль. После пальцев рук урод не остановился. Сначала он обломал Азриль руки по локоть, потом по плечи, а затем перешел на ноги. В итоге Азриль смотрела на Лизу с Иль, а от ее тела осталось лишь туловище и голова. Но уроду было мало. Он опять провел по лицу Азриль рукой, снимая лед с ее головы. И когда демонесса только успела закричать от боли, просто раскрошил ее тело на тысячи кристаллов льда. Все, что я мог, так это смотреть на застывшее лицо уже мертвой Азриль и в бессильной злости мысленно сжиматься в пружину. О том, как себя сейчас ощущала Вета, я старался не думать. Маты Иль прекратились. Ее лицо застыло в маске отрешенности и неверия, в то время как Лиза жалобно скулила, а по ее лицу бежал водопад слез. Один только урод Айн оставался доволен и весело что-то насвистывал. Вот теперь урок, наконец, усвоен. Одним движением руки, откинув в сторону останки Азриль с помощью телекинеза, он вкрадчиво продолжил. «Или, может, мне добавить в эту уникальную композицию еще и вашу подругу Вету? А может, Ильнару? Какую мне выбрать первой?» «Прошу, не надо, умоляю, мы сделаем все, что угодно, только прекратите», — зачастила Лиза, глотая слезы. «Я твоя рабыня навеки. Приветствую своего господина и хозяина», — опустив взгляд, глухо произнесла Иль. «Вот», — протянул довольно Айн, — «вот теперь я вижу ваше раскаяние и понимание. Что же, давайте попробуем еще раз». Он снова провел рукой над головами Лизы и Иль. Тела девушек полностью очистились ото льда. «Итак, я готов вас услышать», — самодовольно выпрямился босс и застыл на месте, после чего милостиво разрешил. «Можете немного прийти в себя и приготовиться. Все же я прекрасно понимаю, что вам пока еще сложно свыкнуться со своими ролями. Ну да ничего. Время у нас есть, как и жертвы для вашего наказания». «Не надо жертв!» Тут же откликнулась Лиза, падая на колени и с унизительной интонацией произнеся. «Я твоя рабыня навеки. Приветствую своего господина и хозяина». «Я твоя рабыня навеки. Приветствую своего господина и хозяина», — повторила Иль, тоже опускаясь на колени. «Конечно, пока еще не идеально, и придется поработать над интонацией, но уже лучше», — задумчиво покивал головой урод. «Что же, перейдем к вашему первому заданию. Но сначала слегка повысим температуру». Сразу после его слов в радиусе 5 метров вокруг Лизы и Иль, а также под их ногами, лед исчез, а трава превратилась в самый настоящий пушистый ковер. «Вот так лучше. А теперь раздевайтесь. Я хочу увидеть, как вы обе мастурбируете». «И да!» — воскликнул он явно возбужденно. «Вы должны кончить, и не обсуждается. Начинайте. Покажите мне свою страсть». А после началось то, ради чего урод все это и затеял. И если сначала все походило на кривой и дикий ролик с порносайта, то постепенно мерзавец все больше и больше распалялся. Он заставлял девушек творить все более безумные вещи, а нам приходилось на все это смотреть. Когда Айн заставил Лизу насиловать Иль с помощью огромной сосульки в форме члена, я внутренне содрогнулся. А этому уроду все было мало. Он лечил девушек и снова заставлял вытворять безумство, порожденное его больной фантазией извращенца. Проходил один час за другим, а босс все никак не успокаивался. Его голос уже дрожал от перевозбуждения, иногда срываясь на откровенный визг, в то время как Лиза с Иль исправно продолжали выполнять его указания. С одной стороны, я понимал, что они это делали зря, ведь нас все равно ждала смерть, но с другой, я и сам бы не смог так просто смотреть, как моих друзей убивали на моих глазах. Но если честно, я уже давно осознал простую вещь. Лучше бы они дали нам умереть, а не видеть все это. Не стоила жизнь таких унижений. В какой-то момент мерзавец не выдержал и присоединился к извращениям. Сначала он изнасиловал Лизу, а после принялся за Иль. И, естественно, не просто так. На этом его фантазии не остановились. Но продолжалось все в этот раз не так долго. Этот урод кончил, а после приказал Лизе вылизать его с благосклонной и отвратительной улыбкой, наблюдая за девушкой. Но что меня поразило еще больше, так это то, что Лиза сама стала пытаться доставить уроду удовольствие. Неужели она сломалась? Не выдержала унижения? Не знаю. Но судя по тому, как она старалась затолкнуть в свой рот его член как можно глубже, все так и есть. Вот только я ошибался в очередной раз. Дикий вопль урода раздался слишком неожиданно. Он отскочил от Лизы и Иль, а после одним движением превратил девушек в лед. Вот только каким-то чудом Иль успела использовать свои корни в качестве копий. Именно они пронзили в нескольких местах тело урода, но самих девчонок это не спасло. В этот раз не их тела покрывал лед, а они сами состояли из него. Подонок между тем прекратил орать и, освободившись от корней Иль, видимо, применил на себя исцеление, и, судя по всему, не одно. С явным раздражением он подошел к Лизе. Девушка застыла на месте с кровавой усмешкой, ибо все ее лицо было в крови, а во рту находилась откушенная под корень часть тела урода. «Ну что, сожрала, сука?» — гневно выкрикнул босс, после чего со всей силы ударил ногой по телу Лизы. Девушка рассыпалась кучей осколков по земле. «Только кучу маны на вас потратил», — добавил он раздраженно, ударив точно так же еще и Иль. «Еще и лечение пришлось применять. Вот же сучки драные!» Зло осмотревшись, он остановил свой взор на Вете. «В этот момент у меня внутри все замерло. Хм, развлечься что ли с избранной? Не, слишком паршивый характер. А вот наша маленькая эльфийка Эльнара явно будет не против», — зловещего протянул он, многозначительно переведя взор на Эльнару. «Ты ведь не откажешься помочь дяде сбросить напряжение, не так ли?» Он сделал уже шаг в сторону эльфийки, как справа от меня раздался дикий треск. Скосив взор в ту сторону, я в шоке смотрел на то, во что превратился Эльдар. Мало того, что он стал больше раза в три, так еще и его тело словно дышало огнем. Изо рта явственно выходил пар, а глаза горели яростью. Но судя по тому, что на его теле появились совершенно другие доспехи как раз под новую фигуру, а в руках оказались огромные секиры, это было не что-то спонтанное, а очередное тайное умение Ильдара. И кажется, я начал понимать, какое. Берсеркер — высшая стадия, безмерная сила, полный игнор вражеских атак и дикая скорость. Вот только у него были недостатки. Каждую секунду его здоровье уменьшалось, а разуму приходилось бороться с животной яростью, что порождалось глубинами сознания. «Вот же у...» — договорить Айн не успел. Ильдар сорвался с места, словно бык на паровой тяге. Его глаза были красны, и я даже не знал, осталась ли в них хоть крупица разума. Между тем Айн, несмотря на то, что был тем еще подонком и мерзавцем, не растерялся. Стена льда разделила противников, но ненадолго. Ильдар, словно бульдозер, прошел сквозь лед и устремился за отлетевшим в сторону Айном. Босс моментально нанес удар кучей ледяных копий, но все оказалось зря. Ильдар легко отмахивался от всех атак, при этом продолжая переть на босса, словно самый настоящий танк. Вот только не все было так просто. Уже через 5 минут боя доспехи Ильдара стали походить на тряпки, а оружие рассыпалось, потеряв всю прочность. Но только парня это не останавливало. Он продолжал орудовать кулаками, словно отбойными молотками. Кажется, его тело оказалось прочнее любого оружия. Айн, постоянно перемещаясь, уходил из-под атак Ильдара, но тем не менее дистанция между ними потихоньку сокращалась. В какой-то момент боя урод не успел отпрыгнуть в сторону и получил в корпус просто дикий удар кулаком в исполнении Ильдара. Тело гада изломанной куклы отлетело 30 метров в сторону. Пропахав собой небольшую борозду, Айн явно с трудом смог приподняться и встать на карачки, потихоньку приходя в себя. Вот только никто ему времени не оставил. Ильдар уже был рядом. Урод только и успел, что применить исцеление и попытаться отпрыгнуть в сторону, но это не спасло его от мощнейшего удара ноги Ильдара. В этот раз тело босса пролетело гораздо дальше и, более того, со всей силы врезалось в его же собственную башню. Мне даже показалось, что башня вздрогнула от удара. Айн сполз по стене вниз, его маска оказалась разбита. На нас смотрело лицо самого обычного демона. Впрочем, меня это не удивило. Ритуалы как бы намекали на это. Айн с огромным трудом поднявшись, выплюнул целое озеро крови. Ильдар уже мчался к врагу. От победы нас отделял всего один его удар. И если честно, то мне не верилось в то, что наконец урод сейчас умрет. Я хотел этого всем сердцем, но интуиция говорила об обратном. Но что могло пойти не так? У него же уже не осталось никаких сил и, похоже, маны тоже. Ильдар, словно ангел мщения, возник перед Айном и устремил свой огромный кулак прямо в морду ненавистного гада. Но в последний миг кулак Ильдара замер в воздухе. Я удивленно попытался понять, что произошло, и только когда Ильдар резко развернулся, осознал, что босс использовал свой последний козырь. Он каким-то чудом смог поменяться местами с Эльнарой, а уж как смог среагировать Ильдар и остановить свой удар, это вообще за гранью понимания. А вот Айн, кажется, понял не только это. Эльнара оказалась без льда, но умения у нее не работали, и я прекрасно это ощущал. Это же понимал и Ильдар. Ильдар рванул с места в сторону босса, но, увы, способность закончилась буквально через пару его шагов. Он опять стал таким же, как и прежде, да еще и с откатом, а также мизером ХП. А после все произошло, как в самом страшном сне. Два ледяных копья пригвоздили Ильдара к башне, и еще одно прошило насквозь живот Ильнары. И если Ильдар умер мгновенно, то вот Ильнара умирала медленно и с эмоциональным всплеском в моем сознании. Сказать, что мне в этот момент было больно, это ничего не сказать. Я как будто сам сейчас умирал от смертельного ранения. «Какие же настырные насекомые!» Медленно поднявшись на ноги и качаясь из стороны в сторону, пробормотал босс. «Чуть не убили, суки. Хорошо, хоть я знаком с этим дебильным умением. То-то этот Ильдар показался мне слишком тихим. Это же надо было копить ярость в себе, дабы суметь применить уникальную способность. Однако выдержки тебе не занимать». При этом он с усталостью бросил полный ненависти взгляд на останки Ильдара. «Ну ничего, у меня еще остались избранные». Понимая, что теперь уж точно нам конец, я с облегчением мысленно выдохнул. А еще я надеялся на то, что Вета не станет унижаться перед уродом. Сильно надеялся. Если бы я мог, то умер бы прямо сейчас. Ведь я понимал, с помощью кого этот гад будет давить на психику моей девушки. Вот только все резко изменилось. «А-а-а! Твою мать!» — дико заорал босс, отскакивая в сторону. В то же время феник Веты тоже отпрыгнул назад и выплюнул откушенную руку мерзавца. Я, конечно, помнил о том, что Феник еще в самом начале бегал по округе, но в какой-то момент просто забыл о нем. А вот Вета, похоже, не забыла. Ну или сам Феник решил, что настал подходящий момент, не знаю. Но в итоге лисенок превратился в свою боевую форму и напал на явно обессиленного босса. Судьба опять подарила надежду, но, увы, ненадолго. Феник хотел было снова напасть на Айна, но вместо этого отпрыгнул в сторону. Босс вместо лечения потратил ману на атаку. В бедного лисенка полетели ледяные стрелы, одна за другой. Но и это еще не все. Прямо из-под земли в тело босса устремился бешеный поток маны. Кажется, он словно высасывал силу прямо из пентаграммы. Его атаки становились все серьезнее, а лисенок уже с трудом умудрялся уклоняться. Сам же босс буквально за несколько секунд оказался опять цел и невредим. Мой же разум заслала пелена ярости. Очнулся я в тот момент, когда моя правая рука с наслаждением проткнула башку ненавистного босса, а левая пронзила его сердце. Оставив мечи в его теле, я шатающейся походкой подошел к телу Эльнары. Почему-то это для меня стало важнее всего остального. Опустился на колени перед ней и отключил свою способность. Мне не хотелось думать о том, как я смог осознать, что пентаграмма больше не сдерживала мои умения, как и вспоминать боль, с которой мое тело ломало лед и устремилось в сторону ненавистного врага. Сейчас было важно только одно — я и Эльнара. Вы получили легендарное достижение. Победитель триумвирата боссов легендарного данжа. Ваши очки полученного опыта умножены на 100. Вы достигли 301 уровня. Вы получаете бонусы за достижения. Плюс 50 очков умений. Плюс 5000 очков дополнительных характеристик. Плюс 50 очков основных характеристик. Плюс 100 к достижению убийцы демонов. Я отмахнулся от этих раздражающих надписей, звучавших словно насмешка. Мое сознание погружалось в темноту, но я все же смог себя пересилить и закрыть ладонью глаза Ильнары. Моя рука дрожала. Из последних сил я развеял тело своего фамильяра, мысленно произнеся молитву. Пускай этой девочке повезет в другом, лучшем мире. Как же все-таки больно, особенно когда болит не тело, а душа. И это была моя последняя мысль. Наконец ко мне пришла спасительная темнота.